Глава 8. Миша. «Да уберите вы руки!» Рявкую на парней, понимаю, что рвану сильнее, и у Ваньки будет вывих, потому как физически я даже не сильнее, а мощнее. Нормально все со мной. Остыл. Просто не кидали меня никогда вот так. Это больно. Я же ждал ее, а тут мужик, и еще и со стволом. Спасибо Илюхе заметил, иначе поймал бы я сейчас пулю в печень. Но что за мужик? Какого хрена она с ним делает? И позволяет ему к себе прикасаться. Даже целовать. Ему можно, значит, да? А мне? Мне нельзя, Миша. Не вяжется у меня Аиша с этим типом, хоть и смотрятся они вполне гармонично. Все равно никак. Только это меня и остужает. Надо разбираться сначала, потом делать выводы. В груди горит, и организм требует никотина. «Да отпусти, Вань!» Дергаю руку чуть сильнее. Отхожу на пару шагов от пацанов и ищу по карманам сигареты. Я брошу, но точно не сегодня. Беркут чиркает зажигалкой. Протягивает мне пламя. Прикуриваю и сразу затягиваюсь. Немного дает в голову. Пальцы подрагивают от невыплеснутой вовне злости и ревности. «Да, блядь, я докатился!» Провожу ладонью по ежику коротких волос. Ревную адски. К нам подходит Илья. «Узнал что-то?» Хрипло спрашиваю новенького и прокашливаюсь, снова крепко затягиваясь. Горечь обволакивает рот и горло до тошноты. Но сильнее воротит от губ того мужика на коже моей Аиши. Картинка колом встала перед глазами. Никак не могу развидеть. Бля, какое чувство-то интересное, ревность. Никогда не испытывал. А кого мне было ревновать? В школе еще встречался с девчонкой, но там даже не влюбленность, тупо интерес. Откуда взяться ревности? Пососались по углам и разбежались. Или, может, мачеху ревновать? Смешно. Она изначально чужая женщина. Мишура одноразовая, которую по щелчку можно ртом на член натянуть, и подавно никогда ничего, кроме азарта, быстро и приятно потрахаться не вызывала. Тут же меня прилично так вклинило. «С ней Уля общается», — отвечает Илья. «Меня попросили сидеть в стороне». «Даже так?» — вскидываю бровь. «Мих, только горячку не пари. У нас один уже в СИЗО, второй со словкой. Тебя не хватало для комплекта». Явно там все не так просто. И мужик совсем непростой рядом с ней. Разъясняет Илья. «Да, только мужика тут нет, он уехал. Зато есть я». Ревниво скалюсь. «И нам определенно есть о чем поговорить с моей девочкой». Сминаю в кулаке полупустую пачку сигарет. Швыряю ближайшие кусты. «Я спокоен. На всякий случай говорю парням». «Угу, заметно», хмыкает Беркут. «Мих, Илья прав, не нарывайся. Дай времени до конца занятий. Придумаем, как Аишу уволочь, чтобы вы нормально пообщались». «Спасибо, Дим». Хлопаю его по плечу. «Но сегодня я сам буду рулить. Лекцию бы пересидеть. Дергать Аишу во время занятия бесполезно, не пойдет». Поднимаемся с парнями в аудиторию. Илюха к себе уходит, хоть он наш ровесник, но поступил после армии. Поэтому на первом курсе, как раз в группе с нашими девочками. У нас курс уже третий. Можно сказать, золотая середина. К лекциям добавляется все больше практики. Но сейчас я об этом думать совсем не могу. Ложусь на вытянутые руки и даже не пытаюсь слушать преподавателя. Все равно информация не усваивается. Потом парни главное снимут с конспектов, скинут, перепишу себе. Как только нас отпускают, первым срываюсь с места и плечом зацепив кого-то из одногруппников, вылетаю в коридор. Спускаюсь на второй этаж. Сворачиваю к нужной мне аудитории. Народ начинает бодренько выходить. Вижу Аишу. Ловлю ее за руку и тяну к себе. «Миша!» — пугается она. «Мы просто поговорим». Обещаю ей, собираюсь утянуть за собой, но она слишком упрямо пытается выдернуть руку. Боюсь сделать ей больно. Разжимая пальцы. «Нельзя! Не подходи ко мне, пожалуйста! Не трогай!» «Что происходит?» Она отрицательно качает головой и делает шаг от меня. «Аиша, стой!» «Прошу!» «Я не могу!» Говорит еще тише. В гомоне чужих голосов я едва ее слышу. «Не могу! Так надо!» Уля объяснит. «Потом!» Цепляется за локоть подруги и тянет ее за собой. после занятий», — громче говорит Уварова. Девочки скрываются, а я обтекаю. Спускаюсь по стене вниз на корточке. «Не могу, нельзя, да хрена мне, конечно, объясняет». Подношу пальцы к лицу. На них остается тонкий запах ее духов, нанесенных на запястье. Одержимо вдыхаю и улыбаюсь. Вкусно, сладко, немного пряно. Ни одной девочки у меня не было с таким запахом. Почему-то вдруг захотелось кофе покрепче, с корицей и душистым перцем. У нас такой не купишь. Достаю телефон и заказываю доставку прямо в универ. Добавив туда фирменные пирожные заведения и два латте с миндальными лепестками. Указываю время и забираю заказ после следующей лекции. Вручаю Илюхе, чтобы передал девчонкам латте и пирожные. Курим с парнями, обсуждаем день, смотрим, сколько набрал наш последний видосик у Ваньки на канале. «Да мы звезды!» — ржет Беркут. «Чего ты его нормально не развиваешь? Попадаешь же в целевую!» «Стата у роликов, огнище!» «Лень!» — морщит нос Ванька. «Бабки будут нужны, заморочусь. Пока мне нравится кайфовать от процесса и результатов. Если превратить это в работу, кайф уже явно будет не тот. Мне становится еще немного полегче. Ревность из огненной превращается в нечто более стабильное. Набираюсь терпения и жду своих объяснений. Мы заканчиваем сегодня раньше. Парни не бросают меня одного. Зря. Я реально пока успокоился. Выпитый кофе все еще отлично бодрит и согревает. Даже курить не тянет. Можно с собой погордиться. Вдруг реально брошу? Хочется... Листаю сайт со спортивным снаряжением. Присматриваю новый рюкзак. Лезу в раздел с обувью. Ботинки или кроссовки? Вечная дилемма, что брать на новый сезон. Мне, в принципе, насрать на бренды. Я скорее за качество, зная, как иногда дерьмовая обувь может подвести в самый неподходящий момент. Вот эти прикольные. Ванька показывает на белые кроссовки с ядовитой зеленой полоской по бокам. Беговые, не то. Листаю дальше. Забредаю в женский раздел. Тут есть прикольные с рисунками. Моя девочка больше не нуждается в одежде, но мне хочется ей что-то купить, чтобы именно от меня было. Примет, нет? Закидываю в корзину 36-й с мультяшными бабочками и цветными шнурками. Аиша пойдет. Оплатить не успеваю. Девчонки выходят из корпуса вместе со своим курсом. Уля обнимает подругу, идет к нам. Слазаю с перил. Взглядом слежу за тем, как, а главное, куда идет Аиша. Спустившись по ступенькам, она направляется прямиком к выходу с территории. Ее встречает крупный мужик в дорогом черном пиджаке. Моя ревность снова начинает полыхать в венах. Но это не ее мужик, просто водитель. Водитель, блядь, который повезет ее куда? Вопросительно смотрю на Ульяну. «Держи». Она вручает мне аккуратно сложенный в четверо тетрадный лист. «Миш, только не кипятись, пожалуйста». «Говори мы, подстрахуем, если что». Ванька и Беркут встают с двух сторон от меня. Правда, Димыча тут же выключает. Из учебного корпуса выходит Лиза, его давняя головная боль и табу. Он играет желваками, глядя, как она улыбается нашему Илюхе. «В общем...» Уля набирает воздуха в легкие. «Тебе, Каиша, действительно нельзя подходить», — произносит на выдохе. «Трогать ее, говорить с ней. Это прямой запрет, который опасно нарушать. Для вас обоих, понимаешь?» «Кто запретил?» Мой голос хрипнет и начинает вибрировать. «Ее муж». «Чего?» «Я чуть сердце не выплюнул сейчас. Аиша теперь замужем, Миш». Уля отводит взгляд, будто она как-то в этом виновата. «Неделю назад была свадьба».